Причастные к факту появления привода в мир и без того расколотый, тревожный, оружие космической мощи, ученые-физики первые и осознали то, что до остальных людей дошло потом, доходило постепенно. А именно, мир стал совершенно другим, и необходим новый способ мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше. В манифесте Рассела Эйнштейна 1955 года, ставшего программным документом Пагошского движения «Ученых за мир», мысль эта прозвучала впервые. Когда-нибудь, очевидно, напишут исследование, какими сложными, противоречивыми путями шли к этой истине и пришли наиболее прозорливые политики, другие ученые, дальновидные военные. Но нам представляется, что решающими были последние годы, первая половина 80-х годов. Разрядка в 60-е и 70-е годы так и не стала необратимой. Силы милитаризма, правые силы на Западе, наши догматики все сделали, чтобы ее таранить. Сегодня у процесса разрядки возникает дополнительный фактор, глубокий тыл, процесс перестройки всей нашей жизни на путях демократизации экономики, социальных отношений, самого мышления. И что очень важно, осознание, что во всем необходимо новое мышление, адекватное ядерной эре, стало сутью и формой государственной политики нашей страны. Феномен невиданный. Вот почему наши предложения в Рейкьявике выглядели воистину как из третьего тысячелетия, а то, что им противостоит, чем-то дремуче древним. Все двигается в нашем мире невероятно круто и стремительно. Отстал на год, выглядишь неандертальцем. Какие бы тебя супертехнологические идеи не обуревали. Мои рассуждения будут затрагивать узкую проблематику не столько теоретического характера, сколько поведенческого. Как каждому из нас мыслить и действовать, дабы не оказаться в положении роли неандертальца? В своей, конечно, области и в своем масштабе. От каждого, в конце концов, зависит, чтобы необратимым стал процесс перестройки всей нашей жизни, нашего практического мышления, а также и разрядки. Сорвется здесь, сорвется и там. У растянутой пружины два конца – и оба должны быть закреплены прочно. Как-то позвонил мне крупный наш ученый-математик и уличающе зачитал, процитировал «Мое же из карателей, тогда опубликованных». Еще неизвестно, по чьим формулам физиков или поэтов взорвут Землю. Кажется, доволен был физик самокритичностью лириков. И действительно, невиновных не будет, если случится самое страшное. Как сказано в «Катастрофе» белорусского романиста Эдуарда Скобелева. Потеряв веру, люди шарахались от мысли о жертве. Никто не восходил на костер, уверенный, что сгорит. И потому все сгорели. Если и примериваемся, взойти или не взойти, то все еще с безопасного расстояния. Вот и в связи с Чернобыльской аварией и ее последствиями именно так себя писатели вели и ведем. Свой личный кусок все еще дороже судеб народных, хотя уже и сознаем, что кусок-то уже радиоактивный. Да, чувство личной исторической ответственности, сознательно ставлю рядом слова «личной» и «исторической», обязательно сегодня не только для тех, кто привел в мир оружие судного дня, ученых-физиков, в не меньшей степени и для политиков, и для военных, и для нас, прочих лириков. Прошли времена простительной, впрочем, простительной ли, наивности ученых или суперспециалистов, когда великий Ферми мог, например, вспылить. Причем тут нравственность? Просто это интересная физика. Сегодня 8000 ливерморцев разной квалификации занимаются интересной астрономией. готовя оружие для самоистребительных звездных войн, но уже в условиях моральной осады даже у себя в Америке. Тысячи и тысячи крупнейших американских ученых, в числе их более половины проживающих в Соединенных Штатах Америки нобелевских лауреатов, публично отказались иметь дело с сои. Да что ученые! Появилось невиданное в истории – генералы-пацифисты. И они, так же как ученые, печатают манифесты предупреждения, объясняющие их позицию. В наши дни военный, осознающий свою ответственность, не может проводить грань между выполнением своих военных обязанностей и чувством своего морального долга. Он должен выполнить этот моральный долг, пока не стало слишком поздно, и дело не дошло до выполнения им военного приказа. Первый долг современного военного – предотвратить войну. Ситуация-то какова? Небывалая, невиданная. И самые толковые и честные из военных ее уяснили. Профессиональная готовность наилучшим образом выполнить свой долг, когда война началась бы, ядерная война. Ничто иное, как готовность взять на себя большую долю в коллективном самоубийстве. Лучше, успешнее воевать в войне термоядерной означает лишь одно – внести большой вклад в убийство человечества и всего живого на Земле. Вот она, правда нашего времени, придя к ней, уже не спрячешься от всех этих вопросов, от необходимости решать их для себя в согласии с собственной совестью.